Глава 6. Ранее. Стас. Как долго тянется время. Минуты и часы кажутся вечностью. Ведь скоро я много решится. Язвы, нарывающие годами, наконец-то вскроются. Уверен, мне не понравится то, что я узнаю в клинике. Знаю, будет чертовски паскудно, потому что я и без свидетельства Андреева догадываюсь, кто может стоять за моим бесплодием. Остался час. Раньше нельзя, чтобы не спугнуть. Воспользоваться эффектом неожиданности и дать возможность ребятам как следует потрясти клинику. Поцелуй с Алисой как маленькая слабость перед большим потрясением. И напоминание, ради кого я так тороплюсь. Спрятать бы их с кнопочками, увести куда-нибудь, но я надеюсь, что успею во всем разобраться до того, как врагов разнюхают. Как же я ошибся. Дверь распахивается, и со звучным цокотом каблуков в кабинет влетает Милана. Шокированно застываю у своего рабочего стола. Какого хрена? Я ожидал увидеть ее не раньше, чем через пару недель. К тому времени я как раз бы все решил. Черт. Не давая возможности собраться с мыслями, жена театрально повисает на моей шее. Да какого хрена? Медвежонок, я решила вернуться раньше. Ты рад? Визжит, переходя на ультразвук. Через пару секунд понимаю, какого черта она делает. Очередной спектакль в театре одного актера. Ведь следом за Миланой в дверях появляется Алиса, воодушевленная и радостная. Но красивая улыбка мгновенно сползает с ее лица. Лисичка лепечет что-то о контракте с китайцами. Однако в данный момент мне абсолютно плевать на бизнес. Волнуюсь лишь о том, чтобы моя глупышка не надумала себе лишнего. Отодвигаю от себя Милану. Хочу понять состояние Алисы, прикинуть, сколько у меня времени до того, как она опять решит сбежать. Но лисичка стойко держится, сохраняя деловой тон и спокойно покидает кабинет. «Какие невоспитанные у тебя подчиненные, милый!» раздражает меня жена. Без пяти минут бывшая мать ее. «Хватит поясничать, Милана!» Резко осекаю ее. «Мы разводимся!» Выпаливаю, прежде чем успеваю оценить риски. «Достало! Не в моем характере быть зависимым. Подчиняться кому-то, отказываться от собственных желаний и стремлений. Я не заметил, как брак стал моими персональными кандалами, которые я сам же и нацепил. «Из-за этой?» Милана кивает на дверь и меняется в лице. Сбрасывает с себя наконец-то маску любящей жены, становится надменной стервой, коей и являлась все эти годы. Жаль, раскусил я ее не сразу. Повелся на наивный взгляд и постоянное смущение, от которых и следа не осталось после пары лет брака. Милана еще долго продержалась в выдуманном амплуа. Я был слеп, озадачен одной идеей — бизнесом. «Скоро ты изменишь свое решение», — ухмыляется она загадочно и проводит тонким ледяным пальчиком по моей щеке. Складываю руки в карманы и выжидающе смотрю на Милану, но та не спешит объясняться. Вместо этого возвращает себе невинный вид, словно по щелчку пальцев. Оборачивается на скрип двери. Смотрю в том же направлении и с удивлением наблюдаю, как в кабинет входят враговы. Не компания, а семейный совет какой-то. На новых зрителей Милана реагирует незамедлительно и первым делом ныряет в папины объятия. «Папуля, я соскучилась!» Пищит так, что хочется вставить себе беруши, а лучше ей кляп в рот. «Сказала бы, что прилетаешь раньше, я бы тебя встретил», — спохватывается Антон Игнатьевич. «Я Стасу сюрпризы сделать хотела, но он не оценил». Милана демонстративно надувает губы, словно капризный ребенок. На Врагова-старшего прием действует безотказно. Он сразу сгребает обиженную дочурку в охапку, поглаживает ее по голове и пытается успокоить. В придачу еще и Алекс как-то косо на меня поглядывает. Неужели оба не видят, что Милана разыгрывает шоу? Хотя о чем я? Сам ведь на ее удочку попадался, и не раз. «Так, это все, конечно, замечательно», — постановляю я, — «но мне пора». «Как это? Куда?» — взмахивает ресницами Милана, но я игнорирую. «Вот всегда он так», — хнычет ненатурально. «Я, между прочим, устала с дороги». «Стас, ты хотя бы домой жену подвез», — повышает голос Врагов-старший. «Антон Игнатьевич, у меня важная встреча, и я на нее опаздываю, так что буду благодарен, если вы сами это сделаете». Говорю спокойно, но громко и строго. Тесть спорить не спешит. Все-таки бизнес для него превыше всего. Пользуясь заминкой, выхожу в коридор и, бросив быстрый взгляд на закрытую дверь кабинета Алисы, увожу семейство Враговых прочь из офиса, подальше от нее. Только на улице замечаю, что Алекс отстал. Теряя драгоценные минуты, дожидаюсь его. Я должен убедиться, что он не остался в одном помещении с лисичкой. Пусть проваливает к чертям свой филиал. Выдыхаю с облегчением, когда Враговы загружаются в одну машину и нахрен уезжают, тихо меня ненавидя. Задумчиво прокручиваю в руках смартфон, но все-таки прячу его в карман. С Алисой поговорю чуть позже, а сейчас в проклятую клинику. Удачно преодолеваю пробки и быстро оказываюсь на месте. Судьба благоволит мне сегодня, в кабинете Андреева развлечение в самом разгаре. Следственный комитет не пожалел ни сил, ни ресурсов. Проверка недобросовестного врача выглядит масштабно и жутковато. Ощущение, будто наркобарона берут, а не докторишку Паткова на деньги. Любит же Щукин во всем особый размах. К слову, сам он веселье пропускает, занят своими прямыми депутатскими обязанностями. Уверенным шагом направляюсь вглубь кабинета, но меня останавливает один из представителей органов. Загорский. Коротко бросаю, и моя фамилия действует как пропуск. Мужчина переглядывается со своими, потом вопросительно смотрит на главного и, получив молчаливое одобрение, пропускает меня. «А где сам Андреев?» Недовольно интересуюсь у руководителя операции. «Я должен поговорить с ним». Как только мы появились, Андрееву сразу стало плохо, и его увезла скорая с подозрением на сердечный приступ. Бесстрастно рапортует. «Вот гнида!» Выдаю чуть слышно, потому что ни на йоту не верю врачу-мошеннику. «Не думайте, что он мог имитировать?» Озвучиваю свои подозрения вслух. «Возможно», — соглашается мужчина. «Станислав Сергеевич, после всего, что мы тут раскопали, Андреев не сможет долго прикрываться болезнью. Кроме вашего случая, есть доказательства других подлогов». «К тому же медсестра охотно дает показания?» Кивает на женщину в медицинском костюме. «Дело будет возбуждено, не сомневайтесь, и срок врачу грозит немаленький». «Я могу поговорить с медсестрой?» Цепляюсь за последнюю нить. «Вообще-то не положено», — отвечает серьезно, а сам уступает мне дорогу. «У вас немного времени», — многозначительно намекает на то, чтобы я действовал быстро и не подставлял его сотрудников. «Понял, не беспокойтесь». Стараюсь не пререкаться с органами. Направляюсь к рыдающей медсестре и опускаюсь на стул напротив нее. «Нам нужно поговорить, и от того, как вы будете сотрудничать, зависит ваша дальнейшая участь. Блефую, ведь понятия не имею, что ей грозит. От меня здесь мало что зависит». «Да-да, я только за. Сама виновата», — всхлипывает женщина. «Надо было давно уволиться». «Мне нужны документы, касающиеся Загорских и Шевченко», — чеканю строго. Медсестра слушается молниеносно. Открывает компьютерную базу, делает распечатки, протягивает мне. 3 года назад мы были у вас на приеме и... «Я помню, все помню, простите», — плачет навзрыд. Тем временем я перебираю бумаги. Мои анализы, приговор Алисы о бесплодии, причины которого значится непроходимость труб. Ну-ну. «Я вас внимательно слушаю», — смотрю из-под лобья. «Ваши анализы были подменены», — выдыхает медсестра, «но я уже ничему не удивляюсь. По просьбе вашей жены Андреев показал вам чужой результат». «Чей?» «Как раз того мужчины из второй бесплодной пары, Шевченко, а на вашем тесте указали его фамилию. В случае проверки Андреев собирался все списать на ошибку лаборатории. В принципе, сейчас он на этом и настаивает, пытаясь обелить себя. Однако сделал замену намеренно». «Зачем? Дело в деньгах?» Подталкиваю женщину продолжить откровение, но она медлит. «Ну?» Рявку грозно и ловлю на себе неодобрительный взгляд представителя Следственного комитета. «Не только в деньгах. Андреева и вашу супругу объединяет давняя связь», — лепечет медсестра чуть слышно и опускает глаза. «Они познакомились 7 лет назад, когда Загорская пришла в нашу клинику на аборт». «Внутри все обрывается. 7 лет назад, сразу после нашей свадьбы?» Медсестра копается в архивах, но не тех, которые стоят на видном месте. Бумаги достает из нижнего шкафчика, закрывающегося на ключ. «Совсем охамел Андреев. По сути, компромат на себя хранит в собственном кабинете. Уверен в своей безнаказанности? Зря. Вот история Загорской и договор с клиникой». Женщина передает мне невзрачную папку. Вздыхаю на долю секунды, но тут же беру себя в руки. Я должен мыслить логически. Эмоции здесь ни к чему. Внимательно вчитываюсь в текст, лихорадочно подбиваю сроки. Восстанавливаю в памяти начало нашей с Миланой совместной жизни. Сравниваю с датами в документах. Тогда мы еще не планировали детей. Я не торопил молодую жену, понимая, что беременность и роды не только стресс, но и большая ответственность. Поэтому мы предохранялись. Этот момент я лично контролировал. К тому же замуж Милана выходила не девственницей и не скрывала этого. Я не осуждал ее, но и спать без защиты не хотел. Мало ли кто был до. Спустя 2 лет, как раз перед планированием детей, вынудил жену пройти полное обследование. Она еще обижалась, что я ей не доверяю. У меня свои заморочки. Они распространялись на всех женщин. Кроме Алисы, с которой мозг отключался каждый раз. А навязчивая брезгливость и опасения отходили далеко на задний план. Вспоминаю лисичку, и сердце болезненно щемит. Так, надо быстрее разобраться здесь и ехать к ней. Еще раз считаю сроки, облегченно выдыхаю. При любом раскладе получается, что Милана была беременна не от меня. Более того, случилось это до брака. Скромная блондиночка, невинно хлопающая ресницами, выходила замуж уже в положении, но скрыла столь пикантный факт своей биографии. Тогда Загорская не только сделала аборт, но и убедила Андреева стерилизовать ее. Добивает меня медсестра. «Что?» Выжимаю себя с трудом. «Вот», — кладет бумагу передо мной, — «видите? Ваша жена не может иметь детей. Именно ее снимки в нужный момент подсунули несчастный Шевченко, приговорив последнюю к бесплодию. Я помню, как девочка детей хотела. Столько ЭКО прошла». «Хватит!» Прерываю грубо, потому что без нее знаю, в каком состоянии была Алиса в то время. «Что по факту у обеих?» «Шевченко здорова. Причина в ее муже, который отвалил большую сумму Андрееву, чтобы скрыть свой изъян и свалить вину на супругу», — объясняет она. «Загорская, ей были перевязаны трубы. Безусловно, тайно и очень аккуратно. Таким молоденьким и не рожавшим подобную процедуру проводить запрещено». Жестом прошу медсестру сделать паузу, потому что услышанное не укладывается в моей голове. Милана пошла на операцию, лишь бы не рожать от меня. Разве можно настолько ненавидеть законного мужа и при этом улыбаться в лицо и нежничать? Нахожу в документах дату операции и тяжело вздыхаю. В те дни Милана уезжала на свой первый после нашей свадьбы показ. «Шрамы?» — уточняю я, удивляясь, как я не заметил изменений. Нет, Андреев использовал метод, не оставляющий заметных следов. Все, как просила Загорская. Она боялась процедуры и очень берегла свое тело. Горько усмехаюсь. Конечно, ее главный рабочий инструмент. И в нем нет места для малыша. Милана сознательно сделала себя бесплодной. Повторяю, не в силах принять абсурдность ситуации. Почти. Ее шансы забеременеть естественным путем свелись к нулю. Но гормональный фон, выработка яйцеклеток, менструальный цикл, все осталось в порядке. В таком случае можно провести ЭКО. Поэтому Загорская испугалась, когда вы привели ее в клинику. Ребенка она не хотела, никаким путем, и провернула подмену. Как Андреев пошел на это? По факту, теперь он не только потеряет работу, но и сядет. Дело в деньгах? Повышает тон невольно. Сколько моя жена заплатила? Не только. Говорите. Срываюсь на рык. С момента того аборта у вашей жены с Андреевым сложились очень близкие отношения. Правда, получив свое, Загорская долго не появлялась в клинике. Однако 3 года назад я застала их прямо в кабинете, вместе. Осекается на полуслове. Простите, вам неприятно слышать все это? Нет, все в порядке, продолжайте. Бросаю холодно. Вы сможете подтвердить это на суде в случае необходимости? У меня ведь нет доказательств. Трусливо идет на попятную. Только слова, да и то утверждать со 100-процентной уверенностью я не возьмусь, свечку не держала. Сам Андреев свою пассию не выдаст, даже сегодня продолжает ее прикрывать. «Ясно. Давайте еще раз к Шевченко. Подробнее». Приказываю сурово. У Шевченко были неудачные попытки ЭКО по вине мужа. Он бесплодный, но оплатил себе красивые анализы, чтобы солгать жене. Под руку Андрееву как раз подвернулись ваши. За отдельную сумму супруги Шевченко вынесли приговор о бесплодии. Написали ту самую непроходимость труб, о которой я вам уже говорила. У них должно было быть 3-е ЭКО. Андреев готовил для них донора? «Да», — удивляется моей осведомленности. Шевченко отчаялся окончательно и оплатил донора, опять же, без ведома жены, что незаконно. Андреев никак не мог незаметно взять биологический материал из базы, поэтому он решил использовать ваш. Повторный анализ оказался как нельзя кстати, все было готово к успешному ЭКО, но оно сорвалось. Ирония судьбы. При любом раскладе мои кнопочки появились бы на свет, однако наш с Алисой путь оказался приятнее. «Я заберу копии всех документов», — поднимаюсь с места. «Не положено». Раздается за спиной механический голос одного из сотрудников органов. Оборачиваюсь и смотрю на него уничтожающе. Лучше меня не злить. Только не сейчас. На его удачу к нам приближается начальник, что-то быстро шепчет подчиненному на ухо, а потом кивает мне. Оба отходят, делая вид, что заняты чем-то другим. По факту дают мне зеленый сигнал. Но не прямо, намеком. Жду, пока зареванная медсестра сделает копии архивных документов, выхватываю у нее бумаги и направляюсь к выходу. На полпути оглядываюсь. «Вы ведь были в курсе всего, наблюдали, как нам ломают жизни, и участвовали. Не обвиняю, а констатирую факт. Я всего лишь хотела сохранить работу. Мне так жаль, простите». Мне нечего ответить, но и помогать ей не намерен. Пусть с ней следственный комитет разбирается. Сжимая проклятые документы в руке, стремительно мчусь к своему джипу. Занимаю водительское кресло и чересчур резко трогаю с места. Педаль газа до упора, скорость на максимуме. Двигатель рычит. Спешу к Алисе. Мне некогда жалеть о своем прошлом. Сейчас моя цель — не пропустить настоящее и построить будущее, которое невозможно без моей семьи. Настоящей семьи, а не суррогата, который подсовывала мне Милана. В многоэтажном доме, где находится маленькая уютная квартирка с моими самыми большими сокровищами, на вид все по-прежнему. Те же железные двери с кодовым замком, всегда наглухо закрыты, однако через которые можно спокойно пройти вместе с другим жильцом. Тот же консьерж на входе, хотя он здесь скорее для статуса, чем ради обеспечения безопасности. Те же лестничные пролеты с вычурными перилами, бесшумный лифт, что медленно поднимает меня на нужный этаж. Казалось бы, вокруг тихо, спокойно. Почему тогда так тревожно на душе? До последнего надеюсь, что Лиса не успела натворить глупостей. Дико боюсь не застать ее с кнопками дома. Понимаю, что появление Милана на горизонте могло подорвать и без того хрупкое доверие моей лисички. С какой все-таки тварью я прожил почти 7 лет? Сам виноват, знаю, но, бляха, как же обидно потерять столько времени. Еще печальнее пропустить важные моменты жизни кнопочек. Из-за грязной игры жены, которой я был необходим лишь как банкомат. Стабильный, безотказный и безлимитный. Мысли переключаются, стоит лишь распахнуться створком лифта. Потому что в эту же секунду я слышу шум и разговоры на повышенных тонах, доносящиеся из моей квартиры. Отчаянно «нет» звучит с таким надрывом, что я не сразу узнаю голос. А когда понимаю, кому он может принадлежать, то мгновенно взрываюсь. Добивает меня жалобный детский плач и испуганная «мам». Внутри сначала все леденеет, а потом заполняется лавой. Кажется, даже через закрытую дверь я чувствую их страх. Моих, черт возьми, детей и моей женщины. Не завидую тому, кто посмел разинуть на них свою гнилую пасть. Планка, которая еще после клиники серьезно пошатнулась, сейчас окончательно падает, высвобождая неконтролируемый гнев из самых темных уголков души. Быстро поворачиваю ключ в замке и рывком дергаю дверь на себя. Убью нахрен.